13 июня Южнокорейская организация семей погибших от крушения лайнера «Сеул», общество семей 16 апреля и солидаризирующаяся с ним Народная лига в административном здании правительства в Сеуле провели пресс-конференцию и обсудили свою власть, которая пытается скрыть подлинную картину потопления лайнера «Сеул». Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета «Голос народа». 14 июня у посольства США в Сеуле южнокорейские гражданские и общественные организации, в том числе «Люди за мир и объединение», провели 200-й антиамериканский митинг.